Вторая дорожка пятой кассеты. «Вера Петровна, ну та тут как тут. Пишите. За невыполнение указа главного конструктора по оформлению полетного листа летчику-испытателю такому-то, ведущему инженеру такому-то объявить строгий выговор и предупредить, что в дальнейшем буду принимать более строгие меры». Вера Петровна отпечатала в трех экземплярах, принесла. Вот он посидел, посмотрел, почитал, потом говорит: «Ну как, подписывать?» Я говорю: «Андрей Николаевич, я не хозяин, вы хозяин». Он берет красный карандаш, ставит подпись А.Н. Туполев. «Ну ладно, вот тебе на память. Это для вас будет большим уроком, чем если бы я вас отругал. Вот этот метод, который он мне привил, у меня так и остался на всю жизнь. Я уже знал теперь, как сел после испытаний, если никого нет, напишу все в полетный лист, а потом уже все остальное». Его отношение к летчикам было исключительно хорошее, теплое. Он доверял мне почти во всех вопросах испытания, советовался, если надо. Д.В. Зюзин. Летчик-испытатель первого класса, герой Советского Союза, за боевую работу в годы Великой Отечественной войны в качестве истребителя. Сноска. Дмитрий Васильевич Зюзин. Годы жизни 1921-1976. Летчик-истребитель и летчик-испытатель, герой Советского Союза, 1944. С 1950 года на испытательной работе. В 1954-57 летчик-испытатель ВОКБ Туполева. На его счету 535 боевых вылетов на И-16, ЛАГ-3, Як-1, Аэрокобре. 11 личных и 8 групповых побед в воздухе. Из них более половины на двухмоторных бомбардировщиках, что является редким результатом, характерным для совсем небольшого числа асов. Он выполнил первый полет и провел испытания Ту-91 и Ту-110. О Туполеве он вспоминает так. На одном четырехмоторном бомбардировщике установили винты новой конструкции. Новые винты должны были резко улучшить летно-тактические данные машины. Но стоило запустить моторы, весь самолет забило, как в лихорадке. Что только не предпринимали инженеры, тряска не прекращалась. Андрей Николаевич долго ходил вокруг машины, приглядывался, прислушивался, думал и неожиданно поразил всех. «Обрежьте лопасти винтов средних моторов на ладонь». Посмеиваясь, обрезали, и тряска прекратилась. Когда Чкалов стартовал на своей перегруженной машине к полюсу, проблема старта беспокоила всех. Вдоль взлетной полосы растянулась цепочка инженеров, механиков, летчиков. Каждый считал, что Ант-25 должен оторваться в той точке, где стоит он. Говорят, даже пари заключались. Машина оторвалась несколько дальше расчетного места, как раз там, где стояла фигура в сером скромном макинтоше. Кто-то даже сострил: «Ничего удивительного, самолет должен своего хозяина знать». Один из старейших сотрудников конструкторского бюро, мне кажется, очень точно охарактеризовал способность Андрея Николаевича Туполева предвидеть порой самые неожиданные вещи. У него не просто инженерная интуиция, у него интуиция высшего порядка, синтез огромных знаний и колоссального опыта. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР А.П. Якимов так вспоминал корифея советского самолетостроения. Интерес к самолету Ту-114 на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 1959 года был огромен. Огромен еще и потому, что Андрей Николаевич каждый день подолгу находился у машины. Туполевым интересовалась не только пресса. С ним встречались и представители авиационных фирм, конструкторы. Его фотографировали и с ним фотографировались. И мы, как-то сидя под самолетом у колес шасси, попросили присесть к нам Андрея Николаевича и сделать снимок на память. Дня через два показательных полетов самой разнообразной зарубежной техники я сказал Андрею Николаевичу: «А что, может, и нам слетать и выкинуть что-нибудь этакое, например, пронестись с двумя остановленными двигателями?» Тут же последовало: «Я тебе выкину, я тебе пронесусь. Ишь ты какой прыткий, запомни, по мелочам публику удивлять не надо. Ты посмотри, какая очередь к нашей машине. Люди желают посмотреть наш самолет не только снаружи, но и внутри. Вот и обеспечим эту возможность». Наше пребывание на аэродроме Ле-Бурже было неожиданно прервано. Из Москвы поступило распоряжение немедленно прилететь обратно. Во Внукове нам сообщили, через 3 дня мы должны доставить в Нью-Йорк нашу правительственную делегацию. Раннее утро 28 июня 59 года. Все собрались у самолета. Андрей Николаевич подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Ты не волнуйся, все будет в порядке». Заслуженный летчик-испытатель Союза СССР С.Т. Агапов запомнил Туполева таким. «Я работал с ним до самой его смерти. Все в КБ его очень уважали, и никто ему не мог сопротивляться. Если Туполев сказал, то так и будет. В свое время я летал на истребителе Ту-128, и в системе управления получился казус. Туполев вызвал нас, его замы ему объясняют: «Андрей Николаевич, здесь тонкий нюанс, это очень щекотливое дело». Он слушал и говорит: «Летчик просит, нужно сделать». И раз Туполев сказал, стали делать. Систему улучшили. Туполев вообще был незаменимым во всех отношениях и до последнего был в строю. Ю.В. Сухов, первым поднявший в небо и проведший испытания Ту-154, участвовавший в сложнейших испытаниях десятков других машин, удостоенный звания Героя Советского Союза и заслуженного летчика-испытателя, отметил в своих записках характерный для Туполева эпизод. В 1969 году я проводил испытание опытного самолета Ту-154. В одном из испытательных полетов при уборке шасси на взлете поломались тяги на створках шасси. После осмотра что-то исправили, но буквально в следующем полете опять случилась такая же поломка. Самолет поставили на стоянку в ангар и стали разбираться, в чем же дело. Несколько дней продолжались исследования, но найти причину не могли. Сообщили об этом Андрею Николаевичу. Он в то время чувствовал себя неважно и, приезжая на аэродром, редко выходил из машины. Все переговоры с необходимыми людьми вел оттуда. В один из дней нам сообщили, что Андрей Николаевич едет к нам, чтобы разобраться с задержкой. Мы все собрались в ангаре у самолета, принесли кресло, поставили его возле шасси самолета на случай, если Андрей Николаевич захочет выйти из машины. Вскоре в ангар въехала машина с Туполевым и остановилась у нашего самолета. Андрей Николаевич выбрался из машины и сел в кресло возле самолета. Наступила тишина. Туполев молча разглядывал шасси самолета. Минут через 5 громко, высоким голосом сказал: «Ну что же вы, вот здесь надо немного уменьшить толщину деталей, и все будет нормально». Нам всем казалось, что это еще не все, и Туполев, наверное, тоже чего-то не додумал, но когда сделали так, как он сказал, неисправность пропала. Больше за все время существования этого самолета такого с шасси не происходило. После доработки самолет благополучно прошел все испытания, и Ту-154 по сей день трудятся, перевозя пассажиров во все концы мира. Сноска. Юрий Владимирович Сухов. Годы жизни 1923-1994. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, полковник, участник Великой Отечественной войны. Заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, герой Советского Союза Э.В. Елян, поднявший в небо и испытавший несколько самолетов Сухого и Туполева, Су-11, Ту-22К, Ту-144, принимавший участие в испытаниях десятков других машин, так говорил об Андрее Николаевиче. «Как каждый человек, я привык опираться прежде всего на свой собственный опыт, тем более в такой ответственной области, как испытания авиационной техники. При испытаниях привык соизмерять любой шаг с аналогичным, пусть упрощенным, который уже довелось пройти прежде. Но однажды при облете туполевской машины поймал себя на мысли, что мои действия порой следуют не из опыта, а из указаний Андрея Николаевича. При согласовании полетного задания он умел по-своему, очень емко и понятно, определить необходимость тех или иных действий, заострить внимание на отдельных из них, сказать, чем можно пренебречь. Для того, чтобы испытательный полет стал успешным, надо было очень внимательно слушать Туполева, понять его, запомнить указания. Здесь также проявлялся великий инженерный талант этого человека. Конечно, это в значительной степени экономило время и топливо, сберегало технику, а порой и жизни. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР Иван Корнеевич Ведерников имеет удивительную летную судьбу. На испытательную работу он был направлен приказом в 1945 году. Уже став летчиком-испытателем первого класса, испытав десятки машин, в 1961 году, опять же в приказном порядке, был направлен на испытательную работу в ОКБ Туполева. Провел несколько сложнейших испытаний новой техники, в том числе взлет на Ту-95 при двух полностью выключенных на одном крыле двигателях. Первые полеты и испытания Ту-95РЦ, Ту-126, Ту-142, испытания подозаправки в воздухе Ту-16 и Ту-95, испытания сверхзвукового Ту-144. На тяжелых сверхзвуковых машинах Иван Корнеевич летал до 66 лет. И не просто летал, а проводил испытания. С летной работы ушел сам после особенного внимания к нему со стороны не в меру подозрительных медиков. Выдающимся летчиком-испытателем Иван Корнеевич считает Михаила Александровича Нюхтикова, замечая, что в полетах тот был очень осторожен. Иван Корнеевич помнит, как в конце 60-х годов его вызвал Туполев. Предстояло рассказать генеральному о ходе испытаний Ту-142. Встреча состоялась в кабинете Андрея Николаевича на набережной Яузы, где кроме него присутствовал начальник летно-испытательной базы УКБ Туполева, герой Советского Союза Алексей Сергеевич Благовещенский. Среди других замечаний, я, пользуясь принятой среди испытателей терминологией, доложил Андрею Николаевичу, что на самолете великоваты усилия по перегрузкам, ДП по ДУ и усилия по элеронам, ДП по ДХ. «Смотри-ка», — оживился Андрей Николаевич, обращаясь к Благовещенскому, — «ему толмач нужен». Конечно, это был выдающийся авиаконструктор, во многом определявший обороноспособность страны, заключает И.К. Ведерников. Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик Союза СССР Алексей Александрович Плохов, вспоминал, что Андрей Николаевич, познакомившийся с ним в конце 40-х годов, запомнил его и всю жизнь старался поддерживать отношения. Что касается меня, то я к моменту нашего знакомства был всего лишь подполковником, командиром полка. Не знаю, что подвигло Туполева к доверительным отношениям со мной. То ли кто-то сказал ему, что я совершил около сотни боевых вылетов на ТБ-3 и дважды горел на нем, но таких летчиков было немало. То ли какое-то благодушное расположение при знакомстве, но впоследствии наши пути не раз пересекались, а к концу жизни Алексея Николаевича, когда и я оказался на достаточно большой должности, стали, можно сказать, регулярными. Он интересовался особенностями пилотирования своих машин, отзывами о них летного состава. Со своей стороны я откровенно рассказывал ему о том, что волновало летный состав. Какие текущие проблемы волновали состав технический. В середине 1960-х годов Андрей Николаевич пригласил меня и несколько других генералов посетить его конструкторское бюро. Этот визит произвел на нас исключительное впечатление – и навсегда остался в нашей памяти. Хорошо был знаком с Андреем Николаевичем и герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР С. А. Микоян. Специально для этой книги Степан Анастасович поделился своими воспоминаниями. Первые встречи были, очевидно, связаны с моим дядей Артемом Ивановичем Микояном. Детали их мне вспомнить трудно. Я думаю, что встречи эти были на авиационных парадах в Тушине. Некоторое время я был в товарищеских отношениях с Алексеем Туполевым, сыном Ант. Я бывал у него дома в Москве. Мы встречались и на отдыхе в Ялте в 1963 году. Там же был и Володя Бендеров, которого я знал еще по Академии имени Жуковского. Несколько раз бывал в гостях у Алексея на даче Андрея Николаевича, где мы играли в теннис. В 1962-64 годах в нашем ГНИКИ ВВС, в Управлении испытаний комплексов перехвата и самолетов-истребителей, проводились испытания дальнего ракетного перехватчика Ту-128. Я занимался этой работой как начальник этого управления и как член Государственной комиссии по его испытаниям. Вспомню только заключительный день, когда мы, работники испытательного института ВВС, и работники ОКБ Туполева обсуждали раздел «Выводы», акта по государственным испытаниям самолета. Присутствовал и командующий авиацией ПВО страны маршал авиации Е.Я. Савицкий. После согласования акт должен был утвердить главнокомандующий ВВС, главный маршал авиации К.А. Вершинин. Тогда акт приобретал силу закона. Споры между специалистами по выводам акта были жаркие и шли с утра. На последнем заседании совсем поздним вечером, когда уже все вопросы были согласованы, в большом конференц-зале появился Андрей Николаевич и выступил с трибуны. Мне запомнились его слова, привожу по смыслу точно, но не буквально. «Мы с вами по многим вопросам спорили и ругались, но сейчас, когда мы пришли к согласию, я должен вам честно сказать, что без вашего участия, без вашей принципиальной позиции и объективной критики мы бы не смогли создать этот самолет. Надо иметь в виду, что эта работа была новой для УКБ Туполева. Они никогда, во всяком случае после 30-х годов, не разрабатывали истребители. Потом он пригласил членов государственной комиссии в малый зал около его кабинета, где был накрыт стол, естественно, с коньяком. Кстати, в этом проекте проявился и некоторый консерватизм Андрея Николаевича. Тогда на всех сверхзвуковых самолетах применяли гидравлическое управление аэродинамическими рулями, так как потребные усилия для отклонения цельного стабилизатора были выше человеческих возможностей. Фирма сделала такую систему управления, но Андрей Николаевич настоял, чтобы сделали и резервное, ручное управление рулями высоты, которые в нормальном полете были как бы одним целым со стабилизатором, а в аварийном случае могли отклоняться независимо от него. Насколько я знаю, случая его применения в полете ни одного не было, а до этого, при проектировании самолета Ту-16, он отказался делать гидравлическое управление, хотя ему это рекомендовали. Но Ту-16 был дозвуковым, и ручное управление обеспечивало полет. Мне довелось присутствовать на юбилее Туполева в качестве представителя ГНИКИ ВВС. Там, кстати, я впервые увидел Сергея Павловича Королева, который тоже выступал с поздравлением. Кто-то шепнул мне, что это и есть тот самый главный конструктор, имя которого не оглашалось. Известен случай, когда Андрей Николаевич хитро поступил по отношению к конструктору В.М. Месищеву. Он узнал, что к Месищеву на летную станцию на аэродроме Раменское должен приехать Хрущев. Туполев поехал на перекресток и ждал там кавалькаду машин. Хрущев, увидев его, приказал остановить машину. В результате они повернули на перекрестке не направо к Месищеву, как они собирались, а налево, на летную станцию Туполева. После представления своих разработок он открыл занавеску, за которой были поставлены напитки и закуски. Несмотря на то, что в каком-то подобном случае в этот период сверху было сказано угощение не устраивать. В результате Хрущев к Месищеву не попал, не посмотрел его новейший самолет и настроился в пользу Туполева. Когда решался вопрос о серийном производстве новейшего ракетоносца конструктора Сухого, известного сегодня как «Сотка», министр авиационной промышленности Дементьев был настроен зарубить самолет. Он не очень жаловал Павла Осиповича. Кроме того, видимо, опасался трудности освоения его самолета в серийном производстве. В его конструкции широко применялся титан. Туполев поддержал Дементьева, сказав, что он сделает самолет не хуже «Сотки» и быстрее. Это и решило дело, «Сотку» закрыли. На самом деле самолет Туполева создавался очень долго и далеко не достиг расчетных летных данных «Сотки». Как-то в конце 60-х годов, когда численность нашего испытательного института ВВС в очередной раз собрались сократить, я решил искать поддержки у конструкторов, которые должны были быть заинтересованы, чтобы нас не сокращали, потому что от этого зависели сроки испытаний. Я был тогда первым заместителем начальника института. Предварительно позвонив, я поехал к Туполеву на дачу. Помню, Андрей Николаевич сидел в саду в плетеном кресле. Он всегда отличался, можно так сказать, острой манерой речи, не пренебрегая и ненормативной лексикой. Но в этот раз он говорил менее энергично, чем обычно. Можно сказать, больше почувствовался его возраст. А возможно, потому что мы были только вдвоем, а он, как я знаю, ко мне хорошо относился. Он согласился с моим мнением, пообещал с кем-то поговорить, но заметил, что вряд ли его слова могут помочь. Отношения между Туполевым и главой фирмы «МИГ» Артемом Ивановичем Микояном были хорошие, даже дружеские. Я был свидетелем нескольких их встреч, где это ясно ощущалось. Когда в ОКБ Туполева начали разрабатывать сверхзвуковой пассажирский Ту-144, Микояну поручили сделать вариант истребителя МиГ-21 схемы «Бесхвостка», аналогичной схеме Ту-144. В ответ на это по-дружески Туполев доработал один свой самолет Ту-95, чтобы под него мог быть подвешен аналог космического самолета Микояна «Спираль». Он сбрасывался с Ту-95 для испытаний на участке планирования и посадки. Запомнилась и последняя моя встреча с Андреем Николаевичем. Как-то, когда я был на даче моего отца, где был и его младший брат Артем Иванович, зашел разговор о конструкторах. Когда был упомянут Туполев, отец вдруг спросил меня, знаю ли я, где его дача, и не можем ли мы к нему поехать. Я позвонил Алексею, и мы поехали. Была приятная встреча, хотя конкретных тем разговора я не помню. Мой отец и дядя были встречи очень довольны. Туполев подарил мне небольшой альбом с фотографиями самолетов своей фирмы и подписал его на память о совместной работе. У меня осталась и фотография их троих вместе, весело смеющихся. Конечно, не со всеми летчиками-испытателями отношения Туполева складывались гладко. Военный летчик-испытатель, участник Великой Отечественной войны Петр Владимирович Кондратьев, сын известного советского архитектора В.П. Кондратьева, близко знакомого с крупными революционерами Коржижановским и Калантай, чем, по-видимому, и объясняется уход Петра Владимировича с летной работы на дипломатическую, а он был консулом в Японии и США, оставил сдержанные воспоминания о Туполеве, относящиеся, по-видимому, к 1932 году, где, в частности, есть такие строки. На заводе часто можно было увидеть Туполева. Он беседовал с конструкторами и мастерами, и когда ему указывали на дефекты его детища, он не только не обижался, а даже благодарил за замечания и тут же пытался искать пути к устранению неполадок. Кондратьеву приходилось подписывать полетные листы выходящих с завода самолетов, а компромисс между сдатчиками и принимающими всегда был непростой задачей. Он работал в те годы под началом выдающегося летчика-испытателя Туманского. Петр Владимирович оставил мемуары, написанные после выхода книги его учителя и названные абсолютно так же «Полет сквозь годы». Думаю, что это единственный случай в советской библиографии. Известный военный летчик-испытатель первого класса, герой Советского Союза П.М. Стефановский, включил в свою книгу «300 неизвестных», вышедшую при жизни Туполева в 1968 году, неприятный для Андрея Николаевича эпизод. Наверное, Стефановскому навсегда запомнилось жесткое столкновение с Туполевым, произошедшее при испытаниях ТБ-4, когда он, погорячившись, предложил Петлякову и его инженерам слетать с ним вместе, дабы убедиться в опасных вибрациях стабилизатора. Петляков был человеком неробкого десятка. Он со своими инженерами слетал, воочию убедился в опасности. Дальнейшие испытательные полеты временно запретил. «На земле конструктор и инженеры чувствовали себя неважно, много курили», — пишет Стефановский. Зато позднее в тот же день на аэродром приехал разгневанный Туполев. Своих он в обиду никогда не давал. И еще более неважно чувствовал себя уже Петр Михайлович, тем более что курить в присутствии Туполева, не переносившего табачного дыма, не рекомендовалось. О приезде Туполева тогда Стефановский умолчал, зато рассказал в своих мемуарах, весьма характерный для того времени, хотя и совершенно не свойственный для Туполева эпизод. В 1936 году коллектив авиаконструкторов во главе с Архангельским, под общим руководством Туполева, разработал двухмоторный бомбардировщик СБ с весьма высокими летными данными. В процессе его испытаний выявилась потребность произвести некоторые доводки и переделки. Замечание летчика-испытателя Константина Павловича Миндера Архангельский посчитал несущественными, доводки и переделки совершенно ненужными. О возникших разногласиях между летчиком и конструктором узнал народный комиссар тяжелой промышленности Орджоникидзе и пообещал сам приехать на аэродром, чтобы помирить стороны. Наши ребята подготовились к встрече наркома весьма своеобразно. Ведущий инженер самолета написал на фанерках краткие характеристики дефектов, установленных при испытаниях, и развесил эти фанерки на самолете. Каждая вешалась там, где необходимо было произвести переделку или заводскую доработку. Приехав на аэродром, Серго Орджоникидзе сразу же направился к самолету. За ним поспешил и Туполев. Машина, разукрашенная фанерками, удивила наркома. А конструктора привела в негодование. Срывая надписи, он бросал их на землю и сердито выкрикивал: «Что за номер выкинули? Не самолет, а рождественская елка! Хулиганство!» «Почему хулиганство?» — охладил его пыл нарком. «По-моему, это очень оригинальная и убедительная рекламация». Орджоникидзе внимательно прочитывал надписи на фанерках и спокойным голосом говорил конструктору: «Надо устранить». Вот нарком поднял с земли еще одну сорванную рекламацию, прочел ее и подал Андрею Николаевичу. Там значилось: «Для того, чтобы снять магнета, нужно сначала снять мотор». «Это уж никуда не годится», — произнес Серго. «Обязательно нужно устранить». Остановившись у стрелковой точки штурмана, вслух прочел висевшую там надпись: «Установка не жесткая и при стрельбе вызывает большое рассеивание, практически не дает возможности вести прицельную стрельбу». Серго рассмеялся и, обращаясь к нам, столпившимся у самолета, сказал: «У нас получилась картина, аналогичная той, которую я наблюдал однажды на футбольном поле. Громадной силы футболист бил по мячу, но никогда не попадал в ворота». Повернувшись к Туполеву, добавил: «Не годится так, товарищ конструктор, надо устранить». На все эти «надо устранить» конструктору оставалось только согласно кивать головой. Кто-кто, а Серго Орджоникидзе отлично знал технику, в том числе и авиационную. Закончив осмотр самолета, нарком пригласил руководящий состав института поехать с ним. В Кремле собрались руководители партии и правительства. Серго Орджоникидзе обстоятельно доложил о недоработках на новом самолете. Затем в деловой непринужденной беседе, в которой участвовали и мы, были намечены практические мероприятия и сроки по устранению выявленных на испытаниях недостатков скоростного бомбардировщика. Конструктор совсем согласился, а под конец попытался охарактеризовать обнаруженные недостатки как мелочи, не стоящие большого внимания. Вот тогда-то мы и услышали сказанные Сталиным слова: «В авиации нет мелочей. В авиации все является серьезным. Любая неустраненная мелочь может привести к гибели машины и экипажа». Попытка сверхзвука. При работе над созданием новых самолетов Туполев очень осторожно прибегал к радикальным техническим нововведениям. Ту-98, к разработке которого приступили в начале 1954 года, в серию не планировался. Это был самолет для изучения проблем сверхзвукового полета и своего рода веха на пути к созданию Ту-105, Ту-22 и Ту-128, к проектированию которых приступили позднее. Руководителем работ по теме 98 Туполев назначил серьезного и точного всезнайку Маркова. За опытное производство отвечал молодой инженер Залесский, много сделавший для создания этой машины, а затем и Ту-128, возглавлявший подразделение эксплуатации этой машины в ОКБ. Положив в основу конструкцию крыла, применявшуюся ранее на Ту-16, ее модернизировали, вернули двигатели в фюзеляж, сделав непосредственно за кабиной пилотов по обоим бортам самолета два воздухозаборника. На самолет установили двигатели АЛ-7F с форсажной камерой, детище КБ-люльки. Для этой машины Туполев впервые согласился на установку необратимых бустеров во всех каналах управления. Бустера были разработаны под руководством главного конструктора Башта в специализированном ОКБ. Сноска. Бустер, от английского «поднимать, повышать», вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия механизма управления. Многим была известна одна из великих фраз Андрея Николаевича, характеризовавшая его отношение к первым бустерам: «Лучший бустер – это тот, что стоит на земле». Но переход на сверхзвук, на порядок и более возросшие на рулях усилия настоятельно требовали применения бустеров, пока еще необратимых гидроусилителей рулей. Готовая машина почти 3 месяца ждала на аэродроме Лии в Жуковском новых двигателей. Они были поставлены на самолет сырыми по нескольким важным параметрам. Статическая тяга двигателей составляла только 10 тонн, при максимальном взлетном весе 39 тонн. Ту-98 по габаритам приближался к Ту-16, однако наличие форсажных камер, дополнительных камер сгорания, служащих для непродолжительного увеличения тяги, позволяло ему преодолевать звуковой барьер. Первый самолет был построен в начале 1956 года на заводе номер 156, разобран и, как обычно, доставлен в Жуковский, где его вновь собрали и подготовили к полетам. Первый полет совершил летчик-испытатель Ковалев и штурман Малхасян 7 сентября 1956 года. Вскоре к государственным испытаниям подключился и второй Ту-98. К 26 ноября 1957 года удалось совершить 37 полетов на новой машине 98 с общим налетом 25 часов 12 минут. В одном из полетов эта машина с весом почти в 40 тонн на высоте 12 тысяч метров, предположительно в марте-апреле 1957 года, достигла максимальной скорости 1238 км в час, преодолев звуковой барьер. Заметим, что первый американский сверхзвуковой бомбардировщик Б-58 «Хастлер» совершил свой первый сверхзвуковой полет 30 декабря 1956 года. Вновь можно поразиться тесноте инженерных находок в напряженные моменты истории. Испытания новой машины были трудными и порой смертельно опасными для летчиков-испытателей. В представлении известного летчика-испытателя, прославленного боевого летчика, совершившего в годы войны около 200 боевых вылетов на Ли-2 в глубокий тыл противника, В.Ф. Ковалева к званию Героя Советского Союза, подписанного Туполевым, было сказано: «Впервые в стране успешно провел испытание опытного сверхзвукового бомбардировщика Ту-98, в процессе которых многократно спасал материальную часть». О Ту-98 много писали в западной прессе, поскольку это был первый или второй в истории образец сверхзвукового наступательного самолета. Одна из секретных советских машин, которые демонстрировались членам высокопоставленной делегации ВВС США, неожиданно приглашенной в 1956 году советским руководителем Хрущевым посмотреть самые современные советские самолеты. Американскую делегацию, которую возглавлял известный американский летчик генерал Твайнинг, привезли на аэродром в Кубинку. По-видимому, по желанию Хрущева, склонного к эпатажу, фальсификации и театральным эффектам, на единственной взлетно-посадочной полосе аэродрома были плотно выставлены новые, зачастую опытные образцы самолетов. После визита делегации Ту-98, который гостям никак не назвали, по другим данным этот самолет и вовсе не показывали, получил в НАТО условное наименование «Blackfin». Американцев, естественно, заинтриговал новый самолет. Ошибочно они приняли его за детище Яковлева и назвали Як-42. Прямым развитием 98-й машины стал дальний баражирующий истребитель-перехватчик Ту-128, получивший первоначальное официальное обозначение Ту-28. Еще в ходе заводских испытаний 98-м заинтересовался командующий авиацией ПВО маршал авиации Савицкий. Ознакомившись с ним поближе, он приехал к Туполеву с предложением создать для авиации ПВО самолет, конструктивно близкий к машине 98, но с совершенно другим назначением. ПВО срочно нужен был дальний истребитель-перехватчик, вооруженный тяжелыми дальними ракетами класса «воздух-воздух», и оборудованной мощной бортовой радиолокационной станцией обнаружения и наведения. В разговоре с Савицким Андрей Николаевич уточнил ряд специфических вопросов, после чего поручил начальнику отдела технических проектов Егеру разработать эту тему более детально, приняв за основу проект 98 и проработки по его модификациям. Естественно, после окончания разработки и первых успешных полетов столь многообещающего ударного самолета, завораживающий, словно пришедший из будущего характеристикой, сверхзвуковой, задвигалось все высшее военное и военно-промышленное руководство страны. Появилось письмо за подписями Малиновского, Вершинина, Дементьева и Туполева, направленное в ЦК КПСС. О необходимости принятия к производству фронтового бомбардировщика Ту-98А облегченного. Поступление на вооружение Ту-24, Ту-98А резко повысит боеспособность фронтовой и морской авиации. Несколько позднее Дементьев в письме Устинову предложил сконцентрировать усилия министерства в тисках отпущенного ему бюджета на работах над более тяжелой скоростной и дальней ударной туполевской машиной 105. До начала 1960-х годов, пока позволяло здоровье, Андрей Николаевич был заядлым автомобилистом. Он обожал вывозить семью на дачу или на какое-нибудь мероприятие, благо езда в то время в середине века по свободным дорогам Москвы мало напоминала страстотерпство водителей начала 21 века. Хотя значительная часть нового поколения водителей вовсе не считают стояние в пробках и издержкой дорожного движения. Громко включив магнитолу или надев наушники, они погружаются в мир музыки, который помогает скоротать дорожные ожидания. Андрей Николаевич был автомобилистом со стажем. Приобрел свой первый автомобиль «Даймлер» еще в 1930 году. Позднее, также до войны, у него был «Форд» с открытым тещиным сиденьем в конце кузова, а также «Кадиллак», подаренный ему советским правительством. Андрей Николаевич сам выбрал себе автомобиль, который был оплачен. Сразу после войны Андрей Николаевич приобрел автомобиль «ЗИМ-М-12», выпускавшийся Горьковским автозаводом в 1945-57 годах. Этот семиместный автомобиль для своего времени был элегантным, прочным, быстроходным, хотя и весил около 2 тонн. До самого конца производства единственным его конкурентом в Советском Союзе по скорости, плавности, хода, комфортабельности, бесшумности был разве что ЗИС-110. В конструкции двигателя, рамы, подвески, трансмиссии «Зима» был применен ряд удачных, прогрессивных для того времени решений, которые использовались в более поздних моделях легковых автомобилей «ГАЗа» — «Волги» и «Чайки». По мнению автомобильных специалистов, перекликаясь по внешности с целым рядом американских моделей сегмента Fine Car, средний высший класс, ЗИМ не был копией какого-то иностранного автомобиля ни в плане дизайна, ни в особенности в техническом аспекте. В последнем конструкторы завода даже сумели сказать новое слово в рамках мировой автостроительной индустрии. Андрей Николаевич был большим любителем несложных околоавтомобильных хлопот. Любил возню со сменой резины, заменой масла, подзарядкой аккумулятора. Эти хлопоты выпадали на время накануне отдыха и оттого были для него наиболее приятны. Водил он автомобиль, по мнению дочери и зятя, аккуратно и точно, можно сказать, профессионально. Человек в высшей степени ответственный, он оставил это занятие в конце 60-х годов, когда здоровье уже не позволяло ему адекватно реагировать на переменчивую дорожную обстановку, становившуюся все более сложной. Тяжелый перехватчик. Появление у потенциального противника во второй половине 50-х годов средств доставки ядерного оружия в любую точку Союза СССР потребовало принятия ответных мер. В 1957 году по инициативе командующего авиацией ПВО страны, дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации, впоследствии маршала Савицкого, ОКБ Туполева начал разработку тяжелого дальнего перехватчика на базе фронтового бомбардировщика 98. Руководство проектом было поручено начальнику отдела технических проектов, одному из ближайших помощников Туполева, Егеру. На базе самолета 98 был разработан ряд проектов ударных самолетов, различавшихся двигателями и вооружением. 98А, 98Б, 122. Последний стал переходным к проекту сверхзвукового баражирующего истребителя-перехватчика 128. Постановление Совета министров, назначавшее ОКБ-156, Головной организации по созданию комплекса перехвата Ту-28-80 до этого работы выполнялись в инициативном порядке. Вышло 4 июля 1958 года. Проект комплекса был готов в июне 1959. В январе 1960 года макетная комиссия одобрила макет перехватчика. Экипаж в составе летчика-испытателя М.В. Козлова и штурмана К.И. Малхасяна 18 марта 1961 года впервые поднял самолет в небо. 24 апреля 1961 года, практически в одно время с историческим полетом Гагарина, опытный 128 превысил скорость звука. Серийное производство параллельно с постройкой опытного самолета началось в конце 1959 года на Воронежском авиазаводе номер 64. Постройка первой серийной машины завершилась в начале 1961 года. 13 мая летчик-испытатель А.И. Вобликов, впоследствии заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, Герой Советского Союза, совершил на ней первый полет. 9 июля 1961 года Хрущев поспешил показать новый тяжелый перехватчик Ту-28 на воздушном параде в Тушине. Вообще, авиационный парад 1961 года произвел на военных атташе зарубежных стран и их руководство неизгладимые впечатления. Судите сами, первым в сопровождении пары МиГ-21 шел сверхзвуковой бомбардировщик М-50. За ним последовательно два Ту-28 с разными подвесками, следом опытные машины Микояна и Сухого, за ними группа Ту-22, две тройки Ту-16 с разными подвесками, Ту-95, замыкали строй тяжелых машин две группы лайнеров Ту-104 и Ту-124. С 12 декабря 1963 года комплекс перехвата стал называться Ту-128С4, самолет Ту-128. 30 апреля 1965 года комплекс был принят на вооружение авиации ПВО. Идея создания летающей площадки для ракет большой дальности класса «воздух-воздух» наполнилась реальным содержанием. Ту-128 построен по аэродинамической схеме низкоплана с тонким стреловидным крылом 56 градусов по передней кромке. Силовая установка состояла из двух двигателей AL-7F2 конструкции АМ-люльки. Комплекс оборудования был аналогичен дальним бомбардировщикам, что обеспечивало баражирование в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вооружение состояло из четырех ракет «Воздух-воздух» К-80Р4 с тепловыми и полуактивными головками самонаведения. Перехватчики Ту-128 в комплексе Ту-28-80 в 60-е годы и в начале 70-х годов несли службу по защите северных границ Союза СССР. Они обнаруживали цели на удалении до 60 километров и обеспечивали их поражение на дальности до 40 километров. Уже после смерти Туполева 28 июня 1979 года был принят на вооружение ПВО новый, более совершенный комплекс перехвата Ту-128С4М в составе самолета Ту-128М и ракет Р-4ТМ и Р-4РМ. В конце 80-х годов Ту-128М стали сменять перехватчики нового поколения МиГ-31. Прототип Ту-128, как и несколько других исторических самолетов, первый Ту-22, Ту-114, на котором Хрущев летал в Америку, удалось сохранить и до настоящего дня. Они хранятся под открытым небом, как и большинство других крылатых экспонатов, в музее ВВС в Монине. Надо заметить, что хотя алюминиевые сплавы, из которых были созданы самолеты второй половины XX века, и обладают более высокой коррозийной стойкостью, чем обычная сталь, но за десятилетия подвергаются катастрофическим разрушениям. Крылатые экспонаты должны находиться под крышей, должны быть защищены надежными покрытиями и ингибиторами, иначе музей ВВС превратится в музей новоделов, каким уже является по ряду экспонатов, а то и в собрание узлов и агрегатов. А ведь тот же Туполев еще в 1927 году организовал в ЦАГИ большую научно-исследовательскую работу, посвященную вопросам борьбы с коррозией дюраля, предложив по ее итогам применять в качестве защитного антикоррозийного средства анодирование, получившее с тех пор широкое распространение в Союзе СССР. Сверхзвук. В январе 1954 года в Министерстве авиационной промышленности в очередной раз было собрано совещание, посвященное строительству стратегических бомбардировщиков. Катастрофа опытного Ту-95 и задержка с доводкой турбовинтового двигателя НК-12 открыли дорогу для развертывания серийного производства стратегического бомбардировщика М-4, созданного в ОКБ-23 под руководством Месищева. По предложению министра на заводе номер 18 в Куйбышеве снимали с производства Ту-95. Весь задел передавали в Москву, освобождая место для стапелей М-4. К власти в стране приходил Хрущев. Настало время конвульсивных политических и экономических решений. Беспрецедентный случай. У Туполева отбирали один из самых мощных авиационных заводов. Некоторые сподвижники вспоминали, что Андрей Николаевич поначалу даже как-то сник, но быстро нашелся и выступил с предложением создать дальний сверхзвуковой бомбардировщик. Его ОКБ-156 предложило сразу два варианта будущей машины. Один из них основывался на широко известном бомбардировщике Ту-16. По общей схеме и компоновке в соответствии с рекомендациями ЦАГИ он был близок к первому проекту Ил-54. Расчетная скорость находилась на уровне 1400-1500 км в час. Второй проект существенно отличался совершенно новой схемой и должен был иметь максимальную скорость 1500-1700 км в час. В июне 1954 года министр авиационной промышленности Хруничев сообщал Хрущеву: обращает на себя внимание срок передачи на государственные испытания бомбардировщика Ту-16 март 1958 года. Этот срок, безусловно, неприемлем, так как к моменту выпуска этого бомбардировщика серийным производством его летные данные устареют. Второй бомбардировщик, предлагаемый товарищем Туполевым, представляет несомненный интерес, так как даст значительное продвижение наших бомбардировщиков. Но разработку сверхзвуковой машины начали все-таки с компромиссного варианта. Прежде чем рассказывать о Ту-22, следует сказать несколько слов о первых попытках Туполевского ОКБ создать сверхзвуковой бомбардировщик. Вначале был проект 97 с двумя двигателями ВД-5, взлетной тягой по 13 тонн. Внешне он очень напоминал Ту-16, но имел крыло большей стреловидности в 45 градусов. Позже рассматривался проект четырехдвигательного самолета 103 с ТРДФ ВД-7 или АМ-13 взлетной тягой по 11 тонн. Первым же притворенным в жизнь стал проект 98. Ту-98 рассчитывался под два ТРДФ АЛ-7Ф, развивавших на форсаже тягу по 9,5 тонн. Максимальная тяга без форсажа – 6,5 тонн. Предусматривались и альтернативные типы силовых установок на базе двигателей ВК-9 или АМ-15. Летные испытания самолета 98 проходили очень тяжело. В одном из полетов достигли скорости 1238 км в час – на высоте 12 тысяч метров, что соответствовало числу 1,15 м. Военные, недовольные ходом испытаний, предложили в начале 1958 года прекратить работу по этой машине, сосредоточив силы на новом самолете. Дело кончилось тем, что и ЦАГИ признал свои рекомендации об установке удлиненных воздухозаборных устройств ошибочными, что позднее повлияло на компоновку Ту-22. Проектирование нового сверхзвукового бомбардировщика все-таки начали с варианта на базе Ту-16. В июле 1954 года На основании нового постановления Совета министров Союза СССР и последовавшего за ним приказа Министерства авиационной промышленности официально началось проектирование двух самолетов, отличавшихся только силовой установкой. Это были самолеты 105 с двигателями Добрынина ВД-5ФИ и 106 с двигателями Микулина АМ-15. Постановление предписывало до октября 1956 года передать машину на заводские испытания, а во втором квартале следующего года на государственные. В это время появились проекты новых двигателей ВД-7М и НК-6. Последний из них должен был стать первым отечественным двухконтурным турбореактивным двигателем с форсажной камерой ТР-ДДФ с невиданной ранее тягой свыше 20 тонн. Проекты самолетов 105 и 106 переработали под эти перспективные двигатели. С двигателем ВД-7М, имевшим взлетную тягу в 16,5 тонн, бомбардировщик 105-го проекта должен был летать со скоростью до 1580 км в час и иметь потолок над целью не менее 15 тысяч метров при полете со сверхзвуковой скоростью и весе 60 тонн. Перегрузочный полетный вес машины оценивался в 80 тонн. При бомбовой нагрузке в 3000 килограммов на дозвуковой крейсерской скорости ожидалась дальность 6080 километров, а на сверхзвуковой 1300-1350 километров в час 2250 километров. Первые сверхзвуковые самолеты не были рассчитаны на крейсерскую длительную сверхзвуковую скорость. Причин тому было несколько, но главное — снижение аэродинамического качества и высокий расход топлива, что ограничивало дальность полета. Американцы, обладая широкой сетью баз за границей, могли это проигнорировать, но советским самолетам требовалась большая продолжительность полета, чтобы дотянуть до удаленных целей. Поэтому в Туполевском ОКБ пришли к компромиссу. Планер бомбардировщика скомпоновали в соответствии с законами аэродинамики сверхзвуковых скоростей, а воздухозаборное устройство выполнили со скругленной обечайкой, хотя и увеличивающей на сверхзвуке лобовое сопротивление, но на околозвуковых скоростях, создающее дополнительную подсасывающую силу, что увеличивало дальность полета. Большую часть маршрута бомбардировщик должен был проходить на дозвуковых скоростях, переходя на сверхзвук лишь при прорыве к атакуемому объекту. Созданию самолета 105 предшествовало испытание полусотни аэродинамических моделей различных компоновок. В соответствии с рекомендациями ЦАГИ, Туполеву предлагалось взять за основу схему с велосипедным шасси, высоко расположенным крылом, под которым вплотную к фюзеляжу примыкали двигатели. Но главный конструктор – рекомендации не принял и построил самолет по-своему, затратив около полутора лет на отработку его компоновки. Как и 10, и 20, и 30 лет назад, Андрей Николаевич ежедневно вместе с Кондорским, Егером, Марковым или кем-нибудь еще часами простаивал у Кульмана, дополняя и сравнивая, вновь отметая и вновь внося в рабочую схему то или иное решение. Соратников удивляло, насколько точно он помнил прорисованные варианты. Не раз, имея уже по 20, а то и 30 вариантов проекта, он говорил вдруг: «А давайте посмотрим пятый, там было лучше». И действительно, пройденный когда-то вариант, дополненный новыми решениями, вдруг оказывался искомым. Двигатели разместили в хвостовой части, по бокам вертикального оперения, что позволило предельно укоротить воздухозаборники и обеспечить возможность достаточно простой замены двигателей. Последняя давала возможность легко перейти от 105-й машины к 106-й, имевшей по техническому заданию значительно более высокую скорость. В окончательном виде 105-я практически уже не имела ничего общего с 116. Компоновка самолета 105 единственная в своем роде, поскольку нигде и никем больше не применялась. Конструкторы для снижения лобового сопротивления и улучшение взлетно-посадочных характеристик применили чистое крыло, в утолщенном центроплане которого разместили ниши уборки шасси. Экипаж сократили до 3 человек – летчика, штурмана и стрелка-радиста. Поместив их в кабинах с индивидуальным бронированием на креслах, катапультирующихся вниз. Подобная компоновка позволила сократить количество стремянок, но в то же время ограничила до 350 метров минимальную высоту покидания машины в аварийной ситуации. Ставка на двигатели ВД-7М впоследствии негативно отразилась на судьбе самолета. Их длительная доводка существенно задержала постройку опытного образца бомбардировщика, а позднее эти недоведенные ТРД стали причиной многих аварий и катастроф. Эскизный проект самолета Су-5 предъявили заказчику в октябре 1955 года. Вскоре началась постройка опытных образцов. Первые доставили на аэродром в августе 1957 года. 24 августа привезли первый ВД-7М, 6 сентября – второй. Их тут же стали монтировать. Второй экземпляр – планер без двигателей и оборудования. С ноября проходил в ЦАГИ статические испытания. Экипаж летчика-испытателя Алашеева 21 июня 1958 года, чиркнув по бетону хвостовой пятой на разбеге, совершил на опытном Ту-105 первый полет. На борту самолета также находились штурман Гавриленко и радист Клубков. М.В. Ульянов, в ту пору механик-моторист, а позднее, в 1992-98 годах, заместитель генерального конструктора полетным испытанием, вспоминал. На первый полет приехал Туполев. Самолет стоял на рулежке, которая идет от стоянок базы к первой полосе. Мы были все тогда ужасно режимные, обнесенные заборами, кругом часовые. Пришел экипаж – Алашеев, Гавриленко и Клубков. Начали готовиться к полету. Двигатели запустили, и на моем двигателе открылся вдруг большой замок на нижнем капоте. Я сразу хватаю стремянку, влез, закрыл замок. Андрей Николаевич ходит вдоль самолета, смотрит, ничего не говорит. Рядом с Туполевым ходит Иван Моисеевич Сухомлин. В ту пору начальник летной службы. Андрей Николаевич что-то ему сказал, и Сухомлин пошел вдоль рулежки в сторону базы. Туполев ему вслед: «Сухомлин, Сухомлин, Сухомлин!» Тот возвращается: «Слушаю, Андрей Николаевич». «Бегом!» — приказал Туполев. Ему показалось, что слишком близко от рулежки стоят топливозаправщики, и их следовало быстро убрать из створа рулежки. Параллельно с машиной Су-5 по одному и тому же постановлению правительства разрабатывался самолет 106 с более высокими характеристиками. У 106-го с перспективными двигателями АМ-15 максимальная скорость ожидалась около 1800 км в час, потолок до 16 тысяч метров. На проектирование и постройку машины отводилось около 4 лет. В 1958 году ОКБ-156 должно было предъявить самолет 106 на летные испытания. Но запланированные для него двигатели АМ-15, равно как и ВД-9, так и остались на бумаге. Самым же перспективным в Союзе СССР двигателем на рубеже 60-х годов казался двухконтурный ТРДДФ НК-6, однако его разработка сильно затянулась. Ожидалось, что НК-6 будет иметь тягу на взлете 21,5 тысячи килограммов, а на высоте 11 тысяч метров при скорости 1800 км в час 10 500 килограммов. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.